Глава 7. Под свистом пуль. Первая мировая стремительно истощала ресурсы российского государства, делала позиции царской власти все более уязвимыми. Опасные брожения в обществе возникали задолго до войны, но она стала тем огнем, который поджег фитиль, ведущий к взрывной развязке. Внешний враг простимулировал врага внутреннего, придав ему недостающих сил. Но поначалу война сплотила жителей империи, особенно когда последовали первые фронтовые успехи. Алехин внимательно следил за полевыми сводками. Он предсказуемо воспылал ненавистью к Германии, которая причинила ему столько бед. Что может быть главным для человека, одержимого чем-то? Максимальное невмешательство в дело всей его жизни. Война не давала Алехину заниматься шахматами столь же сосредоточенно, как раньше. Выступать на представительных турнирах с участием звезд калибра Ласкера. Возможно, поэтому он решил внести свой вклад в битву миров. Через некоторое время после окончания училища Алехин стал жить вместе с отцом и братом в Москве, в Гусятниковом переулке. Он регулярно посещал местный шахматный кружок и, не имея шанса играть с противниками самого высокого уровня, зачастую проводил партии с любителями. Даже среди слабых шахматистов встречаются такие, которые в нужную минуту находят правильный план, хитрую защиту, необычайный маневр, наводят этим мастера на новые идеи. Своими ошибками они дают ему случай поупражняться в остром использовании промахов противников, — говорил Алехин. Шахматист находил за доской любую возможность, как для заработка, так и для повышения своего мастерства. В условиях войны Алехин в охотку гастролировал по городам империи и жертвовал гонорары, заработанные на выставочных турнирах, коллегам, которые оставались в немецком плену. Инициатором пожертвований стал Юлий Сосницкий, игрок, внявший призывом консула Федора Брассе покинуть Германию. Он разместил свое обращение к шахматистам в журнале «Шахматный вестник». И уже в выпуске под номером 1920 за 1916 год появились промежуточные данные по выделенным денежным средствам. Алехин пожертвовал 50 рублей с сеанса в Москве и 58 рублей с сеанса в Петрограде. Сам Сосницкий отдал гонорар за ведение шахматного отдела в «Новом времени» 250 рублей. Как следует из журнала, в помощи шахматистам поучаствовала и мать Алехина. Поступления на месте составились из ассигнований и пожертвований ныне покойной матери шахматистов Алехиной, задержанной болезнью в Висбадене и по своему почину, безо всякой о том просьбы, приславшей 500 марок. Алехина перед отъездом его в Россию в сентябре 1914 года 25 марок. По свидетельству Юрия Шабурова, уроженец Москвы помог денежно конкретно студенту Петру Романовскому, который в будущем стал двукратным чемпионом СССР и добрым словом вспоминал своего благодетеля. В военное время шахматист содействовал нуждавшимся не только деньгами. Алехин стал сотрудником комитета по оказанию помощи одеждой и всем необходимым больным и раненым воинам, увольняемым на родину. При этом шахматист желал лично присутствовать на полях сражений, для чего подал прошение Красному Кресту о командировке на Галицийский фронт в качестве санитара. У него был чин штабс-капитана, и он намеревался стать частью мобильного отряда Красного Креста. К тому же это становилось семейным подрядом, поскольку к тому времени награды за отвагу получили его дед Иван и двоюродная сестра Анна. Несмотря на проблемы со здоровьем, в 1916 году шахматист получил желаемое назначение. Тогда настал момент истины для российской армии, которая годом ранее потерпела ряд болезненных поражений, известных как «Великое отступление». У многих военных экспертов складывалось ощущение, будто война вошла в фазу позиционного тупика, когда любое наступление захлебывалось на прочнейшей линии обороны соперника. Антанта держалась из последних сил. 1 апреля 1916 года в Могилеве состоялся военный совет под председательством верховного главнокомандующего Николая II. и на нем было принято решение о наступлении на всех фронтах к концу мая 1916 года. Присутствовал на совете и командующий Юго-Западным фронтом Алексей Брусилов. Удар его фронта по направлению Луцка должен был стать вспомогательным, но оказался, пожалуй, самым успешным для русской армии в Первой мировой. Сначала его называли «Луцким прорывом», потом, в советской историографии, утвердилось название «Брусиловский прорыв». Ведь полководец принял советскую власть, его стали воспринимать как единственное светлое пятно в русском генералитете Первой мировой. Противник счел, что готов к нападению, соорудив неприступные оборонительные редуты, колючую проволоку, окопы, блиндажи, мины и пулеметные гнезда. Из уст командующих вражескими армиями звучали громкие слова, что прорвать такую высокоэшелонированную оборону невозможно, а любые атакующие действия русских обречены на провал. Но Брусилов посрамил скептиков. Алехин мог брать с Брусилова пример как шахматист. Операция Юго-Западного фронта получила название по имени его командующего Брусилова. В будущем некоторые шахматные комбинации Алехина тоже называли в его честь. Алехин также смог перемалывать оборону самых искушенных противников, применяя выдающийся талант стратега, способного наносить неожиданные тактические удары, тщательно подготовленные, выверенные и притом убийственные. Как и Брусилов, он превратил дело своей жизни в искусство. В условиях боевых действий большую роль играли силы Красного Креста, которые, как говорил австрийский писатель Стефан Цвейг, призваны были противопоставлять ужасам войны чувство сострадания к людям. Это только кажется, что быть на подхвате, не участвовать в сражениях напрямую, легко и безопасно. Даже в таких щадящих условиях есть большой риск погибнуть от шальной пули. И не только. Та война запомнилась изобилием смертоносных орудий. Алехин не терялся в самых экстремальных ситуациях. Словно проводил за доской обыкновенные шахматные партии, а не становился участником реальных сражений, где на кону стояла жизнь вовсе не абстрактного короля из слоновой кости, а его собственная. Более того, шахматист проявил себя очень достойно, оказывал помощь раненым, несмотря на артиллерийский и пулеметный обстрел неприятелем, а однажды вынес с поля боя раненого офицера. За проявленную отвагу ему вручили несколько наград, в том числе орден Святого Станислава с мечами. Ратные подвиги не прошли бесследно для здоровья шахматиста. Он получил несколько серьезных контузий, а ранение в спину привело Алехина на больничную койку. Он долго восстанавливался в госпитале, отбитого у австрийцев Тернополя, ныне Тернополь, Украина. Это является косвенным признаком участия Алехина в Брусиловском прорыве. Сам шахматист об этом никогда не рассказывал. Иногда в палате, коротая деньки, он играл в шахматы, даже будучи контуженным. Правда, некоторые алехиноведы уверены, что шахматист несколько приукрасил свои фронтовые заслуги. Сергей Ткаченко изучил именной список раненых и больных воинов, находящихся в госпиталях и лазаретах за 1916 год, и не нашел упоминания о пребывании Алехина на лечении. Биограф также утверждает, что не встретил ни одного наградного списка, где фигурировала бы фамилия шахматиста. Так или иначе, Алехин с триумфом вернулся в Москву, как в день, когда стал обладателем императорской вазы, и о нем впервые заговорили с восхищением, а журналисты начали чаще упоминать в своих шахматных статьях. Раненый санитар Красного Креста снова выглядел героем, особенно на фоне чемпиона мира Эммануэля Ласкера, который играл с немецкими офицерами. Шахматист сам писал об этом Уолтеру Пену Шипле в Филадельфию. Его письмо процитировали в Brooklyn Daily Eagle 1915 год. Негативно высказывался об англосаксонской морали и членах Антанты в целом, из-за чего после войны временно стал персоной нон-грата в Великобритании, потратил все свои сбережения в пользу немецкого военного фонда, утверждал, что Германия должна выиграть войну, если хочет спасти цивилизацию, поддерживал политику Вильгельма II. Правда, участь козла отпущения не минует и самого Алехина, только уже во Вторую мировую. И в шахматах достижений Ласкера того времени можно отметить выставочные партии в Венгрии и вчистую выигранный матч против Зигберта Тарраша в Берлине в 1916 году. Правда, его соперник был деморализован потерей двух сыновей на войне. В свою очередь Капабланка участвовал в культурной жизни, встречаясь с русским композитором Сергеем Прокофьевым. Все чаще его видели в обществе женщин. Он много гастролировал по США и Кубе, участвуя в выставочных играх и локальных турнирах вдали от разрыва бомб и пулеметных очередей. Чемпион США Фрэнк Маршалл бил мировые рекорды по количеству соперников в сеансах одновременной игры – больше сотни, а Капабланка в два раза уступал ему по этому показателю, зато практически никому не проигрывал. Капа получил новое дипломатическое назначение на Кубе, которое после избрания первого президента в 1902 году стало проамериканской республикой. Нервничать Хосе Раулю пришлось разве что в 1917-м, когда против лидера консервативной партии, президента Кубы Марио Гарсии Минакаля, восстал либерал и экс-глава государства Хосе Мигель Гомес, призывая народ к вооруженному мятежу. Американцы поддержали Минакаля, подавив восстание с помощью морских пехотинцев. Тогда же США объявили войну Германии, лишившись нейтралитета в мировой войне, и собирались пополнить стратегические запасы кубинским сахаром. В ответ Гомес призвал сжечь плантации с сахарным тростником, что дало основание его противникам заявить, будто он является пособником немецкого кайзера. На этом скандальном решении Гомес окончательно и погорел. Капабланка тогда жил в Гаване, при этом выпал из поля шахматного зрения на целый год. И биографы считают, что это время он посвятил самообразованию, изучению дебютов. Он также обучал игре девочку-подростка Марию Терезу Мору. Интересно, что больше Капабланка никому не давал лично уроки шахматного мастерства. А в будущем стал пропагандировать женские шахматы, в отличие от Алехина, однажды сказавшего, что у женщин куда лучше получается играть в бридж. «Я обучал эту девочку дебютам, миттельшпилю, основам игры, раскрывая ей теории, которые были у меня в голове, хотя ранее я ими ни с кем не делился», — рассказывал Капабланка в автобиографии. Он признал, что обучение Моры дало ему даже больше, чем его ученица. Третий из сильнейших шахматистов мира, Акиба Рубинштейн, был заперт в Польше и наверняка сожалел о потерянном шансе стать новым планетарным чемпионом. К слову, он предпочитал на соревнованиях указывать себя не в качестве гражданина Российской империи, а в качестве жителя польского города Лодзь, как на петербургском турнире в 1909 году. Так что первым русским чемпионом мира его можно было бы назвать с натяжкой. Предвоенное достижение Рубинштейна, победа на пяти крупнейших турнирах подряд всего за один год, 1912, выглядело потрясающим. И очень может быть, что стареющий Ласкер не устоял бы под его напором в матче за корону. Как писал в своей статье для First News Алекс Уэбер, Рубинштейн специально к матчевому противостоянию подправил физические кондиции, активно занимаясь плаванием и гимнастикой. А самое главное, собрал достаточно денег, чтобы Ласкер согласился на бой. Когда забираешься так высоко, получаешь возможность стать лучшим в любимом деле, но непредвиденные обстоятельства отбирают ее, легко сломаться. Это и произошло с Рубинштейном, у которого начались обострения ментальных проблем, а результаты на послевоенных турнирах выглядели уже не столь монументальными, хоть и по-прежнему впечатляли. Плюс война отобрала все его накопления, и после он жил в крайней нужде, не сумев в 1922 году найти деньги на матч против нового чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки. Тот год вообще был очень плодотворным для Акибы Кивилевича. Он даже выиграл турнир в Вене, опередив Алехина. Но судьба вновь оказалась к нему немилостива. И все-таки именно Александр Алехин испытывал самые большие личные потрясения. В 1917-м пала царская Россия.